4. «Но это ведь игра в рулетку», — заметил Джеб. «Акула могла появиться в нужной точке, а могла охотиться и где-то еще». «Если прикормить этих тварей мясом и кровью с бойни, они еще часа три будут крутиться вокруг этого места», — с усмешкой ответил магистр. «Что, собственно, и произошло». «А тело?» — спросил Джеб. «Что с ним?» «Какое тело?» — рассмеялся Дэпэйн. «Один из телохранителей, тот, что остался в живых, рассказал, что чудовище 8 метров просто перекусило бывшего сенешаля пополам, а потом проглотило его в 2 захода и успело заодно пообедать с 2-м телохранителем. «Взрослый человек должен выбирать себе взрослые хобби», — назидательно добавил он. «Но все же, ваша светлость, почему я?» Николсону вполне понятно не давал покоя этот вопрос. «Мы оценили твою работу, брат Джоффре, твою изобретательность. Мы оценили партию, расписанную для того, чтобы столкнуть Турцию и Россию. Идея сбить русский штурмовик была блестящей. Не менее блестящей, чем поставить начальника генштаба Турции, Хулуси Аккара, перед выбором, играть в нашу игру или быть сданным президенту Эрдогану в качестве дирижера военного путча. И напрячь отношения Турции с Россией, Европой и Штатами до предела. Но меня удивляет другое. Как ты мог в армии быть всего лишь капралом?» «Не так уж странно, Гуго», — усмехнулся хранитель. «Один из наших козырных тузов, самых важных за все время существования ордена, на фронте был ефрейтором. Но ведь зато потом. 70 с лишним миллионов трупов». «Ну», — махнул рукой магистр, — «это если считать по-еврейски». «Надеюсь, этими словами я вас не обидел, брат казначей. Но, согласен, бывший ефрейтор поработал неплохо. Не будь он таким самовлюбленным эго-маньяком, остался бы в живых, да еще и в роли сенешаля ордена. Что ж, капрал, хочется верить, что вы не уступите в эффективности покойному фюреру». Шуман прикоснулся к локтю нового сенешаля и едва заметно кивнул в сторону двери. Поклонившись, они вышли вместе. «Как вы понимаете, Жофра больше нет, и вы получаете доступ ко всем документам и стратегическим планам ордена». Хранитель был очень серьезен. «Советую отнестись к этому со всем усердием и вниманием».